Ноги мои вели почему-то в комнаты эльфа. Потом я поняла, почему. Хотелось к единственному родному существу, к туману. Но, увы, на моем пути встали два эльфа. Один такой, как я, и второй поджаренный. И тот, что шагнул ко мне, явно намеревался поговорить. А сломаю-ка я ему пальцы, вспомню славные прежние времена. «Тень», — начал эльф стриженный, глядя, как я с удовольствием разминаю пальцы и закатываю рукава. «Ты знаешь, кто твои родители?» «Явно не тролли. Ну, может, еще пару ребер. Просто так, чтобы мне легче стало». Поджаренный, заметив мой гнев, усмехнулся и поманил пальцем. «Пески хаос, он понял, что мне нужно?» Остановившись, радостно снимаю первое верхнее платье, разрывая подол второго. У поджаренного одна бровь поползла вверх, левый уголок рта последовал ее примеру. Вот теперь придется и рожу ему набить. «А этот эльф?» Эльф картинно снял камзол и остался в рубашке. «Я уже почти люблю его». Рывок. И я наношу удар прямо в самодовольно ухмыляющуюся физиономию. Увернулся. И мое настроение поднялось мгновенно. Он был столь же быстрым, как и я. Восторг. И в этот момент я замечаю его удар. Падаю и откатываюсь в сторону. В следующее мгновение уже поднимаюсь. Эльф стоял рядом, улыбаясь и вообще весь такой счастливый. Улыбаюсь ему в ответ и наношу бесконтактный удар. Поджаренного снесло к стене, размазало по ней, и он мешком сполз на пол. Думала, не поднимется больше. А нет, вскочил, расхохотался и... Сначала он растворился в воздухе, оставив после себя белоснежную дымку, а затем оказался сзади, и я едва ушла от захвата. Бесконтактный удар назад и стон этого белобрысого. А что, ко мне сзади лучше не подходить. Впрочем, тоже касается и переда с боками. Повернувшись, присела на корточки перед лежащим и довольно улыбающимся эльфом. Стриженный смотрел на меня и явно был счастлив, как и я. «Расскажу тебе одну историю», — начал эльф и сел, привалившись спиной к стене. «Давным-давно, а точнее почти 25 лет назад, я был помолвлен». «И?» — бред нес этот эльф, но послушать оказалось забавно. К тому же после схватки настроение стало преотличное. Это была необычная помолвка. «С мужиком? Мне кажется, это было бы необычно. Разве нет?» Рассмеявшись, эльф ответил. «Нет, не с человеком. С новорожденной эльфийкой». «Фу! Даже слов нет. Вообще все, что касается эльфов, это фу. А уж после моей тяги к светлому и вовсе. Ужас». «Не скажи!» Стриженный пристально смотрел на меня, а дальше... «Это была не просто помолвка, нас связали». Новорожденная эльфийка, что стала связующим звеном между темными и светлыми эльфами, получила силу моего рода, а я взял часть ее возможностей. Мне стало скучно. Болтает невесть о чем. Точнее, об эльфах, а это вообще бесит. Я демонстративно зевнула и уже хотела встать, как эльф продолжил. Но мою невесту украли. Вот это меня удивило, если честно. Поэтому я решила дослушать. «Кому понадобилась отвратительная мелкая эльфийка?» — спросила заинтересованно. «Похитителей так и не нашли. Мою суженую также». Зеленоглазый выразительно посмотрел на меня. Даже обидно стало. Я не воровала. Это вообще не мое направление. Это подопечный мастера ночного, а меня крадущий обучал. Обидно стало еще. И вот почему. «И на кой мне нужна мелкая эльфа? Я вообще эльфов не перевариваю. И... мне к тому моменту самой года два и было». «Дианеи тоже было 2,5 года на момент кражи», — медленно произнес стриженный. «Тупой эльф. Он вообще сам понимает, что мелет. Сидит тут на полу, согнув одну ногу и обхватив ее руками. И смотрит на меня так, как будто обвиняет в чем-то. В общем, пошла я к туману. Обниму его, на жизнь пожалуюсь». И я поднялась, собираясь оставить чокнутых эльфов. «Тень». Голос стриженного мне вслед. «Ты понимаешь, что моей потерянной невестой можешь быть ты?» «Пески хаоса. Это я его так сильно башкой приложила, да? Надо быть аккуратнее с эльфами, у них психика нестабильная». Медленно поворачиваюсь к этому, который уже стоит, причем рядом, и честно отвечаю. «Слушай, поджаренный, да мне все равно, где твоя орущая и какающая невеста». У этого снова бровь вверх поползла, как слизняк. Он чуть склонил голову и посмотрел на меня пристально, а затем произнес: «Ты понимаешь, что если я прав, у тебя есть род, честь которого ты позоришь. У тебя есть родители, которые все эти годы оплакивали тебя и тратили энергию на твои поиски. И у тебя есть брат». Стриженный кивнул на Эонтара. Невольно посмотрела на второго эльфа. Тот как-то криво улыбнулся, явно не забыл поломанных конечностей. «Горжусь собой». Снова возвращаю взгляд на Стриженного и... с искренностью буду завязывать потом как-нибудь. «Слушай, белобрысый и поджаренный». Скривился, но слушает внимательно. «Допустим, только допустим, что я твоя невеста. И у меня ужас, какой предки являются эльфами. Даже представить страшно. Так вот, чихать я хотела на тебя, твой род и вообще на всех эльфов, и Сиавира в частности. Я темная, я Шайген, но рассчитываю на повышение. Я сама по себе и эльфов ненавижу». Зеленоглазый глазянки-то сузил, некоторое время молчал, затем с трудом произнес: «Ну, для меня это важно». Продемонстрировала ему жест, тот самый, и потопала к Сергалу. Эльф обнаружился на моем пути, возникнув по своему обыкновению из воздуха. «Бесит меня этот недокопченый». «Пожалуйста», — тихо попросил этот эльф. «Это очень важно для меня, пожалуйста». И взгляд такой умоляющий. «Слушай, копченость эльфийская, во мне от нечисти больше крови, чем от эльфов. Уже злюсь. Чего ты вообще от меня хочешь?» Стриженный протянул руку, раскрыл ладонь, и там обнаружилось махонькое такое колечко из белого золота с изумрудными листочками. «Надень его», — тихо попросил копченый. Смотрю на него, весь такой несчастный, жалко стало. «Да я не твоя невеста!» Хватаю несчастное колечко и натягиваю на палец. «Вот, все, доволен?» Но эльф мне не ответил, он смотрел на мои руки. Перевожу взгляд и... «Уркорочий, это что за магия?» По моей руке от этого злосчастного колечка росла лиана. Как татуировка, как рисунок, как... Это как кровяной хвар. Тот тоже заползает под кожу, и потом такие узоры кровяные по всему телу. Он если на руку залез, то лучше конечность отрезать, пока этот гад на тело не переполз. Вероятно, это та же хрень. Но я эльфов и одною делаю, а пока... Правая судорожно нашарила нож Сехареля. Я вытянула конечность, на которой разрасталась лиана и собиралась одним ударом лишить себя руки. «Дохлый вонючий орк, мне придется отрезать себе руку!» Всхлипнула, занесла нож, но... Стриженный перехватил клинок, вывернул мою правую, вынуждая уронить оружие, и едва нож со звоном упал на пол, потянулся и снял кольцо. Узоры исчезли, и я только сейчас поняла, что по щекам текут слезы. «Больше никогда, никогда не надевать кольца!» «Никогда!» Сердце бешено билось, в ногах слабость, в голове шумит. Нервно осматриваю уже нормальную левую руку, и до меня не сразу доходит смысл сказанного эльфом. «Дианея Саанель из рода Раверен, призывающих грани». Второй эльф сполз по стене, обхватив голову и что-то бормоча, а я... «Ты достал, эльф!» И его смел с моего пути бесконтактный удар. Но я была слишком зла, чтобы остановиться, и второй удар впечатал его в стену. Что-то хрустнуло, надеясь, его кости. Но, как оказалось, это был второй эльф. Резко разворачиваюсь, хватаю этого тупого тролля за горло и... Что-то внутри дрогнуло. А если копченый прав, и это мой брат? Брат. Вспомнилось, как маленький Сергал ползал по трупику одного из выводка, как скулил, вылизывал дохлого сумрачного пса, который был его маленьким братиком. И моя рука разжалась. «Я могу сломать тебе все кости», — глядя на Эонтара, произнесла тихо. «И ты знаешь об этом. Ты слабее. Просто уходи, эльф. Ты никто мне». А ведь действительно он фактически никто. И в то же время брат. Странное ощущение. Наверное, он младший. Не хочу думать об этом. И знать не хочу. Не хочу быть эльфой. Ничего не хочу. И я сорвалась на бег к тому единственному существу, которое мне родное. Поджаренный в этот момент пытался встать, повторно впечатываю его в стену, игнорируя шум в ушах от перенапряжения. Бесконтактные удары – это обоюдоострое оружие, и злоупотребление наносит вред Шайгену. Я вбежала в покои эльфа, с тяжелым вздохом сорвала с себя остатки платья и направилась к туману. Мои зверушки спали, причем Пушистик опять забрался на Сергала, а я подошла, легла рядом и обняла тумана. Зверь открыл глаза, встревоженно заурчал, лизнул всеми тремя языками, и только сейчас я поняла, что опять плачу. Почему? Не знаю, но слезы по щекам и так тоскливо. Ненавижу эльфов. Всех. Сергал осторожно снял с себя спящего аварха и обнял меня лапой. Я зарыдала громче. Туман уткнулся мне носом в плечо и сопел, стараясь успокоить. И вот почему я плачу? Почему, а? Внезапно Сергал зарычал, я мгновенно встала, ища опасность, и только сейчас расслышала скрежет по стеклу. Пошла на звук, подошла к стеклянной двери в спальне, которая вела на балкон, и вздрогнула от неожиданности. За стеклом уныло стоял паук и печально смотрел на меня шестью алыми глазками. И весь такой несчастный и небольшой совсем, всего-то ростом с Сахареля. Открываю дверь, выхожу на балкон и замираю. Это пока паук обнюхает. За свою жизнь я не опасалась. Этот явно из ткачей. Ядовитые железы есть, но яд мне не повредит. А вот боевой из лесов Дакхара-Гарая был бы даже для меня опасен. «Тьмы!» — простонала мохнатая и многоногая. «Кошмаров!» Вообще-то я была удивлена появлением паука. Но раз пришел, значит, ему что-то надо. «Я тонкопряд танмирский». «Вы гений!» — бросаясь к насекомому и радостно трясу первую попавшуюся мохнатую лапу. «Ваши произведения — шедевры! То, что вы создаете, это даже не ткани, это новая философия, это...» Паук странно посмотрел на меня и невнятно произнес. «Даже не притворяется». «О чем он?» Но не успеваю открыть рот, как паук изрекает великую мудрость. «Жизнь — дерьмо». И устраивается на краю балкона, свесив две ножки вниз. Сажусь рядом и добавляю. «Ага, огромное орочье, выгребная яма». «Народ вокруг, сплошная издевка хаоса». Этот тонкопряд словно мысли мои читает. «И не говори, поддерживаю беседу. Чтобы этому хаосу на тьме жениться». «А ты жестокая». Паук хмыкнул, и возле его ядовитых клыков мигнуло облачко пара. «Мое время завершается», — с тоской протянул тонкопряд. Облачко истаяло, и я не сдержала стона. Такой умнейший философ и так мало отпущенного времени. А все дело в том, что не могут пауки разговаривать, но нет у них речевого аппарата. И потому они говорят только если маг поработает с их глоткой или наложит заклинание вещания. Вот как раз это заклинание только что и испарилось. Видать, демон-маг был недоучкой. Грустно. А там бал. С тоской протянула я. Тонкопряд Танмирский повернул ко мне свою головогрудь, и глаза его сверкнули в темноте. А затем я увидела, как рождаются шедевры пауков-ткачей, этих столь редких и столь бережно оберегаемых существ, и поняла, что я иду на бал. Когда мы с тонкопрядом выбрались из покоев эльфа, на мне сверкало и переливалось серебристое нечто. От шеи и до середины бедра короткое обтягивающее платье, но, по сути, это были как бы порезанные штаны. Впрочем, это был секрет. По крайней мере, паук провел лапой мне по губам, что означало «молчи». А вот сверху блестящего нижнего платья, тончайшей дымкой, имитирующей и тень, и снежную пыль, и вообще что-то эфемерное, находилось второе одеяние. С такими широкими рукавами, с летящим подолом, и вообще мне очень нравилось. Я, правда, просила змею там, по подолу или личинок, но тонкопряд не послушал и сделал, как он хотел. И с моей прической чего-то там намудрил. Но ему можно, он не эльф. Выбирались мы здорово. Я сидела на пауке, а тот спускался с балкона прямиком ко входу в банкетный зал. Ага, тот, который имитировал легкие дракона. Мы ввалились через окошко в коридоре, на глазах у испуганного демона, который противным голосом тут всех обзывал, и направились к празднеству. Вслед нам понеслось. «Тонкопряд Танмирский и его спутница!» А потом вдруг стало очень тихо. Я стояла на входе и смотрела на темных леди, невест, которые только собирались танцевать. Я успела. А темные невесты смотрели на меня. Да, это именно я, рядом с таким великим гением. Вообще всегда уважала тех, кто создает что-то красивое. А вот мастер крадущий никогда этого не поощрял. И тому ювелиру, чьи руки я пожалела отрывать, он вырвал все пальцы. Ну да не будем о грустном. Бал. Я. Тонкопряд Танмирский. Сиавир стонет и во все глаза. Ладно, ладно, только в два. Смотрит на меня. Сахарель почему-то улыбается. Его прекрасная жена что-то шепчет супругу. Адарай. Арвель открыл рот и переводит взгляд с меня на тонкопряда. Вообще Шайгену претит всеобщее внимание, но вот сейчас мне нравилось. И тут я увидела Севраиля и быстро направилась к нему. Некромант отреагировал странно, он смотрел на меня, но не на мое лицо, и почему-то спросил. «Тень?» «Ага», взяла его голову обеими руками, заставила смотреть на себя и попросила. «Слушай, Севраиль, обнови говорильное заклинание тонкопряду, а?» «Обновил», и у клыков паука снова появилось облачко. «Спасибо», сказал тонкопряд, и подправил образ некроманта. Мне понравилось. Теперь у Севраиля на груди зияла алая рана, из которой капали капельки крови. И едва маг шевельнулся, эти капельки начали переливаться. Красота. «Спасибо», — простонал некромант. «Вам нравится?» — заботливо спросил мастер узорчатого искусства. Севраиль почему-то посмотрел на меня и тихо прошептал. «Очень». А я потянула тонкопряда знакомиться с Дараем, который уже встал и спустился к подножию своего трона. Хотя вот я не могу понять, откуда у темных такая любовь к ступеням. До трона Арвиэля штук 20 было. Увы, на нашем с тонкопрядом пути появился хмурый светлый и хрипло приказал. «Тень, переоденься». Повернувшись, посмотрела на гения, тот кивнул и... Зеленая змея такая, как живая совсем, словно обвелась вокруг шеи светлого и сделала стойку с раскрытым капюшоном, аккуратно против рожи Сиавира. Мне очень-очень понравилось. А светлый начал почему-то испуганно ощупывать свой новый шарфик. «Жаль, не умею делать ядовитых», — пожаловался тонкопряд. «Да, жаль», — протянула я. Но тут меня обняли очень знакомые руки, и Дарай утащил на середину зала, развернул к себе лицом, взял за правую ладонь, левой обнял за талию и закружил, ласково спросив, «Почему так долго?» Следовать за движениями Арвеля было не очень привычно, но я быстро поняла принцип, хотя не понимала смысл, и мы закружили по залу. «Тренировка это, что ли?» «Ладно, потом разберусь. А пока восторженно смотрю, как потрясающе взлетает и опадает серебристое кружево, сотворенное пауком». И торжественно делюсь информацией с Дараем. Я тонкопряда Танмирского встретила. «Это я понял». Арвель крутанул меня, затем попытался уронить, но я устояла, все же Шайген, и он зря сделал попытку поймать меня на руки, а потом укоризненно произнес: «Тень, мы же танцуем». «Да?» — я остановилась. «Хм, я думала... Ну тогда пошли отсюда». Демон удержал, затем как-то так прижал, что мои ноги остались болтаться в воздухе, и закружил снова. Рассмеялся и спросил у ошарашенной меня. «А чего ты там удумала?» «Что ты поговорить хотел». «Мы говорим?» Дарай улыбнулся, и я опять таю. Я думала, что это тренировка. В каком-то смысле это так. Арвель снова улыбнулся и, схватив меня обеими руками за талию, поднял на вытянутых руках и закружил снова. Было весело и здорово, словно мчишься в гранях, раскинув руки. Хотя нет, в гранях лучше. Но я улыбалась Арвиэлю, а мир кружился вокруг нас, превратившись в водоворот взглядов, слов, криков и мелодии. Никогда не танцевала, а сейчас... Демон позволил моим ногам вновь коснуться пола, обнял, и мы закружились по фиолетовому полу. «Что у тебя со светлым случилось?» — внезапно спросил Дарай. «Он на мне метку поставил какую-то оскорбительную». Настроение скатилось в выгребную яму. «Это типа как ошейник надеть». И вихрь замер. Дарай остановился так стремительно, что я едва не упала, но Шайген не падает. Арвиль хрипло переспросил. Севир наложил знак принадлежности? Ага. Хотелось снова кружиться в танце, но Шайген танцует лишь танец смерти. Следовательно, я стою и делаю вид, что даже не хочется. Нетерпеливо постукивая каблучком, вот для чего они, оказывается, нужны, оглядела зал. Крылатые на позициях, у трона Дарая тот самый Шайген, который тихушный. Серантар со своей супругой. Муса Хорели жена мне больше нравится. Есть в ней что-то такое. Шарм вот, ну и обаяние. Продолжая осмотр. Невесты тоже на позициях. Склад шалей, а точнее подарков на месте. Тонкопряд экспериментирует с козлорогой темной леди. Кажется, у него целая очередь образовалась. Я же говорю, он гений. Вообще получается так. Невесты в красно-черном. Они ближе к овалу, на котором танцуют, и где мы с Дараем сейчас находились в одиночестве. По краю овала сами эти невесты, далее пестрая толпа приглашенных, потом ряд крылатых, и поверху, почти у самого огненного потолка, еще ряд крылатых. «А подарки скоро будешь вручать?» — спрашиваю у задумчивого Дарая. «Да». Арвель вдруг нахмурился и протянул мне сверток. «Держи, а теперь будь умничкой. Иди к трону и подожди там, только не уходи никуда, хорошо?» «Угу». Я развернулась и, не глядя, куда иду, начала разворачивать подарок. «Тень», — окликнул меня Дарай. «Ты меня смогла бы убить?» «Неа», — продолжая разворачивать сверток. «Даже без вариантов». И едва расслышала тихое «Это радует». Потом снова заиграла музыка, к тому времени я уже дошла до трона, забралась повыше, села на ступеньках, положила сверток на колени, намереваясь дорвать упаковку, и замерла. Арвель кружил по залу демонессу, красивую такую. Обнимал ее рукой за талию, второй сжимал ее ладони, он ей улыбался. Сверток выпал из рук и покатился по ступенькам. А потом они остановились, темная леди потянулась и обняла Арвиэля. Он обнял ее обеими руками и прижал к себе. «Шайген не ведает чувств», — говорил когда-то крадущий. А я висела с вывернутыми суставами и едва не скрежетала зубами от боли. «Шайген не ведает любви, жалости, ревности, гнева. Шайген не ведает чувств. Шайген — это разящий клинок, без сомнений, без рассуждений, без страха». Вспомнила, и стало легче. Вот у туманяши есть пушистик. Они так трогательно заботятся друг о друге. И значит, если у Арвиэля будет супруга, это ведь тоже хорошо. А Шайгену нельзя чувствовать. Больно очень. Лучше быть клинком. Просто клинком. И не думать, не чувствовать, не сожалеть. И медленно спустилась, подняла сверток и бросила на трон Дарая. Мне не нужны подарки. Я Шайген. Потом стану Хидуши. А их кодекс мало чем отличается от того, что в меня вдалбливали столько лет. Снова забравшись на ступеньки, уже с улыбкой ждала развития действий. Теперь танцевали все невесты, изгибаясь вокруг Дарая с партнершей, как огромная красно-черная змея, а Арвель продолжал танцевать все с той же темной леди. Шайген не чувствует, это закон. И, надеюсь, я не чувствовала ничего, кроме радости за этого демона с улыбкой, заставляющий забыть обо всем. Мелодия нарастала, крылатые подались вперед, ожидая действа. В окнах маячили рожи кровососов, и Дарай начал раздавать подарки. Выглядело это так. Арвель обнимает очередную темную леди, кружит в танце, целует, вручает сверток. На душе совсем тоскливо стало. «Только не драться!» Рядом на ступеньках присел тот самый стриженный и поджаренный. «И нужно поговорить». Пожимая плечами и продолжая смотреть на Дарая. «Ты моя невеста», — сообщил седой эльф. «Плевать». «Меня это тоже не особо радует». Поджаренный сел удобнее, развалился в общем, и хмуро посмотрел на меня. «Плевать», — ответила безразлично. «Оно и видно», — эльф усмехнулся. «Ты не обижайся, тень, но как-то иначе я представлял себе супругу». «Я себе вообще никак супругу не представляла», призналась я. Он сел ровно, проследил за моим взглядом и тихо спросил. «Он тебе нравится?» Пожимаю плечами. «Нравится, конечно. Как Арвель может не нравиться?» «Он же темный», — упорствует эльф. «Я тоже». Поджаренный сел ближе и едва слышно произнес. «Дианея, ты даже не осознаешь своей сути, малышка. Независимо от того, что будет между нами, я найду тех, кто выкрал тебя и изуродовал твое сознание. Я найду и убью всех жестоко. Я гарантирую, что они будут умирать долго и не один раз». Вот теперь он заполучил все мое внимание. Я тоже развалилась на ступеньках, закинув ногу на ногу и упираясь локтями, но говорить не хотелось. Если ему надо, вот он пусть и говорит. «Я Танир», — поджаренный мне улыбнулся. «Переводить свое имя не буду. Если захочешь вернуться в свой род и в свой мир, узнаешь сама. Если тебе интересно, могу перевести на язык темных твое имя». «И что же оно означает?» Действительно, любопытно стало. «Дианея, чудесная, дивная, волшебная, невероятная, чарующая. Ты стала чудом, которого ждали так долго. Само твое рождение являлось чудом». Я медленно по слогам произнесла это имя про себя, словно пробуя на вкус, и... Ну, как фруктовое пюре, вроде фу, но почему-то нравится. «Красиво». Признание далось нелегко. «Это имя дал тебе я». Стриженый улыбнулся, и взгляд его стал рассеянным, словно он смотрел куда-то в никуда. «Обычно имя даруют родители, но у нас с тобой были другие обстоятельства и иные реалии». Удивленно смотрю, как сжимаются кулаки поджаренного. «Мне следовало забрать тебя сразу, следовало презреть просьбы твоей матери. А я поддался эмоциям, чувству жалости и сочувствия, и вот результат. Если бы я только знал». Жалко вдруг его стало, хотя с чего бы. «Слушай, поджаренный, Танир, забей. Это все издевка хаоса и вообще». Повернувшись к нему и встретившись взглядом с ярко-зелеными глазами, радостно улыбнулась. «И вообще, мне имя тенью шагающее больше нравится. Вот. И это моя суженая, нареченная и подаренная судьбой. Ты права, это издевка тьмы. Хаоса. Тьмы. И мы с ней еще поговорим на эту тему. И разговор ей не понравится», — прорычал Танир. «Нет», — я усмехнулась. «Это хаосу предстоит разговор. Очень такой приятный для меня и суставолишительный для него». И после этого разговора эльф продолжал смотреть куда-то в пространство. «Тьме лучше будет убраться к людям. Ей там самое место, шутница орочья». «Хорошая идея», — я задумалась. «Вот бы и хаоса к ним отправить». И тут мы с поджаренным переглянулись и расхохотались оба. Сидят на ступеньках два... Ладно-ладно, два эльфа. Чего уж там. Причислила и себя к этому паршивому народу. Так вот, сидят два эльфа и строят богоустранительные планы. Потом я вспомнила, что этого эльфа никто, кроме меня, не видит. И получается, я тут одна веселью предаюсь. Пришлось успокаиваться. «Да, малыш». Танир также угомонился. «Ритуал дал свои плоды. Мыслим мы одинаково, обид не прощаем и на месть не жадные. Не весело». Я в этот момент как раз следила за невестами. Уловив движение наверху, взглянула на Тарунка, тот продемонстрировал что-то типа «готовься», и я поняла. «Вот сейчас будет весело», — сообщила я стриженому. «В каком смысле?» — спросил эльф. У меня вдруг появилось ощущение, что тупоголовые бревна реально имеют отношение к производству не менее тупоголовых эльфов. «Смотри на невест», — я усмехнулась. «Будет очень весело». И тут ко мне слетел Хардар. Эльф едва успел пересесть выше, иначе бы крылатый придавил его своим немалым весом. «Вот-вот уже», — зашептал демон, пристально глядя на первую демоницу. «Ту самую, которая точно станет супругой Дарая. И мне уже не весело». «Тень!» — шипит крылатый. «Ну же, смотри!» И я смотрю. Она красивая, вся в черном с серебром. И только глаза, губы и украшения красные. Красивая, высокая, рожки такие аккуратные. И платье так фигурку подчеркивает, и... И тут платье начало распадаться. Темная леди ощутила неладное, в ужасе ухватила ткань на груди, но... Громкий визг привлек внимание к стремительно оголяемой демонице, чье платье попросту осыпалось сотней маленьких, извивающихся червячков. А темная леди продолжала радовать нас красочными, но мало связанными с реальностью выражениями. «Вонючий тролль! Дохлая пятка гоблина! Василиск необразованный! Мое платье! Выгребная яма!» Червячки благополучно опали на пол и расползлись кто куда, оставляя леди совершенно голой. «Какая фигурка!» — Хардар хмыкнул. «Не зря Дарай на эту глаз положил». И в этот момент наш слух потряс еще один громкий визг. И вторая темная леди порадовала присутствующих неплохими формами. Потом третья. «Слушай, Хардар», — зашептала я, склонившись к крылатому. «Мне кажется, ли они раздеваются в той же последовательности, в которой танцевали с Дараем?» Демон в этот момент жадно разглядывал следующую визжащую и стремительно обнажаемую. Потому ответил хрипло и не глядя на меня. «Так они же с задохликом танцевали. Нервничали, потели, влага там и... Вот это с...» Быстрый взгляд на меня. «Система опорно-двигательного аппарата. Слушай, Тень, я полетел, а то при тебе как-то сложно все ощущения от представления описывать. И полетел я». Крылатый взвился почти под потолок, едва не задев огненную пелену, и затем резко спикировал к Тарунку. Все крылатые стражи в этот момент смотрели исключительно на невест Дарая. А затем раздались визги, вспыхивали заклинания. «Стоп! Заклинания! Темные леди, опасность!» И я метнулась к Рвиэлю. Визг стоял такой, что хотелось закрыть уши руками, а под ногами противно скрипели отожравшиеся и разноцветные опарыши. И не то чтобы они действительно разноцветные, просто у них кожица прозрачная, и вот все, что они сожрали, и просвечивало. А противно оказалось по ним бежать. Лавируя между темными, добралась до Дарая. Арвиэль стоял с опущенными руками и смотрел куда-то ничего не видящим, остекленевшим взглядом. А вокруг визг, голые тела, крики и яркие вспышки заклинаний. «Тень!» Дарай посмотрел на меня, стремительно шагнул и платье проверил. «Слава хаосу! Если бы все увидели тебя, этого я бы не вынес». Ответить я не успела, потому что рядом полыхнуло фиолетовое заклинание Мурока, причем нестабильное, явно грозящее проблемами всем присутствующим. «Это крылатым хорошо, они взлетят. А как с остальными?» Я не выдержала и этой недоучке темной крикнула. «Шаль накинь!» Мои слова спровоцировали трепетный разрыв оберточной бумаги. «Нет, что там в бумаге? Они давно посмотрели». Все же любопытство темных леди вошло в легенды. Но именно после моих слов вспомнили. Не дожидаясь продолжения веселья, хватаю Дарая за руку и вывожу из агрессивно настроенной толпы невест. Моя обязанность — заботиться о его безопасности. Довела до подножия трона, по ступеням он поднялся сам. Повернулся к невестам и, промахнувшись мимо трона, так и уселся на лестницу, а затем и вовсе обхватил голову руками и застонал. Решила посмотреть, что ж там такого страшного в молчаливой, но неспокойной толпе невест. Мдя. Как выяснилось, темные леди молча сражались. Ну, талант тонкопряда Танмирского был налицо, так как голые невесты сражались с шалями. Где-то за окнами истерично выли кровососы. Крылатые валились на пол, покидая боевые позиции. А Арвель тихо стонал. «Я же не знал, что они это наденут». А я смотрела и любовалась видом. Красиво. В темно-фиолетовом зале с потолком из сплошной пелены огня дракона, окруженные застывшей, но активно осеняющей себя защитными заклинаниями толпы, бесновались темные леди. Рогатые, с растрепавшимися черными волосами, покрытые капельками крови, бесновались они сознанием дела, вспыхивающие заклинаниями разной силы разрушительности. Откуда-то сверху темной молнией метнулся Хардар, выхватил из неконтролируемого потока дочь Сехареля и так на руках и унес. Улетел с ней, в общем. Интересно, а где сам крылатый мой начальник? Хидуши обнаружился рядом со входом. Причем копировал позу Арвиэля, то есть обхватил голову руками и чуть раскачивался. Там же простаивал и Серантар, который не держался за голову, а выговаривал что-то Сахарелю. Еще там совсем недалеко, всего в 7 темных от моего начальства, стоял Севраиль. Так вот, этот демон, с яростью глядя на меня, губами выговорил: «Убью, раз 7 или 8, и я не жадный». И мелькнула такая неприятная мысль. Это он от меня щедрот душевных набрался? А в толпе невесты нарастал вой, визг и... Столько всего любопытного они о физиологии знают, оказывается. Темные леди были совсем как волны. Волны неистовства, ярости, магии. И тут произошло то, о чем я не знала, но чего все явно ждали. Потому что демоны не сбежали, а из последних сил удерживали щиты. Сначала полыхнуло ярко-фиолетовым, даже глазам стало больно. Затем в центре над темными леди воспламенилась черная звезда. Этот магический символ все увеличивался до размеров крылатого. Затем по краям, фактически по граням клубящегося черного, вспыхнул алый свет. И этот свет, словно капли крови, устремился вниз. Леди успокоились мгновенно. Тут же посторонились, образуя круг, в центр которого и капал алый свет. Свет образовал лужицу, ну, точно как кровь. А вот оттуда... Сначала у выплывающей показались витые, украшенные рубинами и алмазиками рога. Затем вся голова с замысловатой прической алых волос. А после пред нами явилась сама богиня страсти. Великая бессмертная, валом искрящимся длинным до пола и закрытым под ворот платье, с алыми волосами, что украшали ее словно изысканный плащ, раскинув руки, торжественно замерла, наверное, ждала чего-то. Глаза ее были прикрыты, на губах полное обещание, улыбка, и вся она богиня, что тут сказать. «Дети мои!» — возвестила Великая, открыла глаза, и улыбка ее померкла. «Так!» — протянула богиня страсти. «Это сколько же я с тем светлым зажигала, если тут уже настолько изменилась мода?» Движение рукой, и вместо платья на прекрасной богине живописные обрывки ткани. Страсть повторно оглядела невест и возмутилась. «Нет, я так не умею. Кто создал эти потрясающие вышивки, что кажутся живыми?» Это был звездный час тонкопряда Танмирского. Огромный паук тенью метнулся к богине, грациозно склонился и... Все темные, как зачарованные, проследили за создающейся на их глазах белоснежной серебряными нитями шалью, по которой искрились и словно стекали капли крови, образуя невероятный узор. И этот узор заиграл, подчеркивая изгибы тела страсти, едва паук накинул на нее изделие. Тонкопряд действительно был гением. «М-м-м!» — протянула богиня, восхищенно оглядывая новый наряд. «Изысканно, оригинально, неповторимо, свежо. Да, теперь неудивительно, что здесь столь скоропалительно изменились тенденции в одежде». Грациозно изгибаясь, бессмертная пыталась осмотреться. В результате взмахнула рукой, и перед страстью появилось окованное красным золотом зеркало. «Восхитительно!» Страсть откровенно любовалась собой. «Теперь можно показать ножки, подчеркнуть талию и грудь. Мастер, после сего... Ах да, смотри, ну, очередного живого трупа. Ну да разберемся сейчас. Так вот, мастер». Она повернулась к млевшему тонкопряду. «Вы обязательно должны создать для меня новый гардероб». В стане невест началось шевеление. Пыхнули сине-желтым огнем заклинания красоты, активно наматывались на тела уцелевшие куски шалей. Такие оригинальные шали, местами прожженные, местами исполосованные когтями, местами искрящиеся от уничтожающей магии. Магия явно на живых существ была рассчитана, посему только угрожающе искрилась, не в силах причинить вред ткани. Под влиянием атмосферы всеобщей сосредоточенности богиня вспомнила о чем-то важном, мгновенно распылила зеркало, грациозно повернулась к окаменевшему и притворяющемуся ступеньками Арвиэлю и возвестила. «Да прибудет страсть в Даргарай!» Перед глазами страсти что-то вспыхнуло, затем это что-то развернулось огненным списком, богиня прочитала, нахмурилась и тут же торжественно исправилась. «Да прибудет страсть в Даргарай и Дакхарагарай! Да здравствует удовольствие и наслаждение!» Демоны вяло поддержали богиню, видимо, все еще находясь под впечатлением от зрелища беснующихся невест. А что их можно понять? Действительно было очень жутко, и щиты у них на пределе уже. «Где же наш охваченный желанием Дарай?» — продолжила богиня. Арвиэль обреченно поднялся, под всеобщими взглядами устало спустился и подошел к страсти. Грустный такой, хмурый. Чего это с ним? Богиня критично осмотрела демона и вынесла вердикт. «А вы весьма и весьма драгоценный наш Эрвиэль. Вы заняты сегодня? А завтра?» «Ах, я и забыла. Вы же обязаны принять наследование». Страсть обиженно поджала губки. «Ну, если вы выживете, я заскочу на огонек вашей спальни». И она посмотрела на Дарая, а он почему-то на меня. Я ему хорошо была видна. Я же осталась сидеть на ступеньках у его трона. Тяжело вздохнув, Эрвиэль слегка поклонился богине и глухо ответил. «Буду рад. Лет через 200, 300, 400». В зале послышался шум, даже невесты выразили возмущенное недовольство. Странные они все. Отказал и отказал, имеет право, между прочим. Богиня таким открытым отказом оскорбилась. Скептически поджала губы и весьма громко высказалась. «Не терплю охваченных любовью. Они меня раздражают. Мы темные, Дарай, темные. Чтоб тебе все невесты отказали, а у любовницы были дни злости. Задохлик. Да ты хоть знаешь, что я с тобой сделаю за подобный ответ?» «Так, а вот это уже не весело». Рывок. Оттолкнувшись от последней ступени, два разворота в воздухе, и я рядом с Дараем. В туфлях такие кульбиты весьма болезненны, но я выпрямилась, не покривившись от боли, и встала так, чтобы прикрыть Эрвиэля от этой взбалмошной, тупорылой орки. Богине я была, ну, до плеча, в прыжке. И она бессмертная, теоретически, но все это мелочи. «Так», — страсть нахмурилась. «Что делает светлое отродье на смотринах у наследника домена?» Темные хранили напряженное молчание и укрепляли щиты. «Кто впустил эльфу, я спрашиваю?» Взвизгнула богиня. Эрвиэль попытался мне рот закрыть, но... «Сама такая!» — вырвалась у меня. «Тень!» — простонал Дарай и... ловко спрятал меня за свою спину. А затем поклонился этой тупоголовой страсти и вежливо так... «Многоуважаемая богиня, да исполнится предназначение и...» Зря он влез. Эрвиэля снесло волной ярости, а страсть нагнулась ко мне и прошипела. «Ты кого эльфой назвала?» Молча размяла пальцы, затем шею, а после... В общем, тут можно сделать такое лирическое отступление и сообщить, почему шайгены поклонялись тьме всемогущей. А потому что она бестелесная фактически, убить ее нереально. А в остальном в нас намешано столько крови нечисти, что мы по праву можем ею считаться. Нас тренируют так, что тех, кого мы убить не в силах, можно пересчитать по пальцам. Нас приучают к боли настолько, что боль становится нормальным состоянием. В общем, когда я пришла в себя, оказалась сидящей на ошарашенной богине страсти, одной рукой сжимая ее горло, а второй нанося удары прямо в эту наглую рожу. И вид у этой бессмертной рожи был такой... удивленный. «Тень!» Меня стащили с богини очень знакомые руки. А затем Эрвиэль сжал так, что ребра затрещали и прорычал. «Ты что делаешь?» И тут я возмутилась. «Тебя защищаю!» И забилась, пытаясь вырваться. «Она тебя оскорбила и ударила, и...» «Тень!» Повторно простонал Дарай и попытался призвать грани. «Что он делает?» «Он выдаст себя, он...» «Не надо», — прошептала я, развернулась в его объятиях, посмотрела в алые глаза. «Не нужно, пожалуйста». И, сжав зубы от боли, я оттолкнула грани. Дарай нервно сглотнул, наклонился ко мне и тихо прошептал. «Хорошо, но, тень, если она нападет, я отброшу тебя в радужные чертоги, это не обсуждается». Наш разговор прервало вежливое. «Многоуважаемый наследник домена». «Могу я переговорить с вашей... она кто вообще?» Оттолкнувшись от Эрвиэля, я подошла к богине и протянула руку со словами. «Тень. Можно тенью шагающая?» У богини на лице шла спешная регенерация. Хрустел нос, спадала опухоль со скулы, открывался затекший глаз. Лично я не боялась, что она меня убьет. Темные уважают силу, и только ее. А я показала, что меня не просто можно, а нужно уважать. И сейчас бессмертная, теоретически бессмертная, молча изучала мой внешний вид. Ярко вспыхнула сфера, ограждая нас от демонов, и страсть хмуро заметила. «Ты избила богиню старшего пантеона, древнюю богиню. Я, между прочим, старше даже Хаоса. Ты пыталась причинить вред моему Дараю. Страсть хмыкнула и елейным голоском переспросила. Твоему? Да. Если даже она меня убьет, о тумане и пушистике Сахарель позаботится. То есть, если я обижу Арвиэля, ты меня убьешь? Тихо спросила бессмертная. Да. А ты ему кто? Продолжила страсть. Телохранитель, Шайген, охранник. Да уж, Шайген и вдруг охранник. Вот стану хидуши, и это перестанет меня так коробить. Но и ситуация, протянула богиня. Страсть окончательно срегенерировала, вернув себе прежний облик. Поправила патлы, причем движение было всего одно, а волосы мгновенно уложились в новую прическу. Вообще это не входит в круг моих обязанностей, все же я не любовь. Чтобы ее оркам в уборщицы навечно сослали. Но тоже кое-что могу. Богиня задумчиво взглянула на меня. Я редко раздаю подарки, но тебе подарю кое-что. Ты оценишь, тень. И тут я вспомнила, что страсть — старшая сестра Хаоса. Ой. Сфера лопнула и осыпалась прозрачным алым стеклом. Стекло расплавилось, ручейками ртути потянулось к богине и впиталось в ее кожу. Красуется она. А затем узор из ртути потянулся по рукам и ногам и расцвел странным символом на животе и на лбу. «Темные!» Богиня торжественно подняла руки. «Я хочу преподнести великий дар!» В зале зашумели. Демоны синхронно сделали шаг назад. Невесты с тоской взглянули на выход. Арвиэль, кажется, опять собирался призвать грани. «Это необычный дар», — богиня насмешливо осмотрела испуганных темных. «И я дарю лишь одного из здесь присутствующих». Страсть взглянула на Арвиэля, демоны тоже посмотрели на Дарая. Сочувственно. И на лицах отчетливо промелькнула мысль о его скорой смерти. Я приняла боевую стойку. «Не бойся». Богиня неожиданно ласково мне улыбнулась. Пусть я не любовь, но этой пафосной гордячки далеко до меня. Я подарю бессмертие тому, ради кого ты, не задумываясь, была готова отдать жизнь. Давка у выхода прекратилась, и толпа уже успевших покинуть зал стремительно попыталась вернуться. Опять началась давка. Дарай удивленно смотрел на меня, я на богиню. «Он будет жить, тень». Страсть все так же улыбалась мне. «Ты ведь этого хочешь больше всего на свете?» И я ответила, не задумываясь. «Да». И задрожал огромный дворец. Трещины узорчато протянулись по стенам. Огонь под потолком взревел от силы, а от рук богини страсти полыхнуло алое пламя. Коснулось Дарая, закружило вокруг него в вихре, в танце пламени. И схлынуло, оставшись лишь валом в взгляде Арвиэля. Когда-то мастер крадущий рассказывал о заказе, который никто не мог выполнить, потому что жертва была одарена богиней страсти. Это действительно редкий дар — жизнь. Жизнь, наполненная огнем силы, энергии, желанием. Я посмотрела на Дарая, едва сдерживая слезы радости. Он будет жить. Всегда. Теперь ему не страшны Дарай иных доменов, не страшен хаос, не навредит даже светлый, и тот чешуйка из радужных чертогов. Никто. «Спасибо», — прошептала я и повернулась к богине страсти. «Это лучший из даров, и можете меня называть эльфой». Великая богиня темных весело подмигнула мне, и, как истинная темная, постаралась тут же сделать вид, что ничего хорошего она не совершала. Ну, не гордятся темные добрыми поступками. А она совершила величайшее добро. Она подарила жизнь тому, кого даже сама считала живым трупом. И страсть вернулась к тому, ради чего, собственно, и появилась. «Да прибудет страсть в Даргарай и Дакхарагарай! Да здравствует удовольствие и наслаждение!» — возвестила богиня. «И да свершится выбор той, что разделит славу великого Арвиэля Дакреа Навлаэс, темного, которому уготована освященная богами судьба. Темного, что станет правой рукой хаоса, а может даже и левой, и вообще волей самого нестабильного. Кто же она? Та, что таяла в руках Дарая в момент танца. Та, что приняла его дар. Та, которую он изберет. Алый свет взметнулся от богини, напоминая медузу. Разлетелся взрывом по залу и коснулся каждой из невест. И меня тоже почему-то. И даже дочери Сахареля, которая все еще оставалась уютно лежащей на руках у Хардара. Наверное, это была кульминация вечера, потому как все демоны с явным интересом ожидали продолжения. «Ого!» — подсчитывая что-то, возвестила богиня. 99 невест». «Неправда, я лично считала. И невест 98». «Это невероятно!» Страсть с закрытыми глазами что-то рассматривала. «А ты, Дарай, силен. Твой дар приняли 97 невест. И лишь две отказались». Демоны заахали. Отовсюду слышались удивленные возгласы. А вот невесты сначала нахмурились, а затем... Арвиэль оказался окружен томно вздыхающими темными леди. «Может, я чего-то не понимаю, но теперь все хотели стать его спутницами». «И кто же отказал любимцу богов?» Продолжила исполнение своих обязанностей страсть. «Итак, леди Алитери Саэлин Харель». Означенная дочь моего крылатого начальника вспыхнула оранжевым светом, и Хардар, покраснев под всеобщими взглядами, слетел вниз и опустил свою ношу, но сам не ушел, встав за ней. «Вижу, вижу», — насмешливо произнесла страсть. «Эта старомодно одетая леди предпочитает тех, кто обладает крыльями в любом виде, а не только в боевой ипостаси». Демоница кивнула, поклонилась Арвиэлю и покинула полуобнаженное скопище темных леди. «И кто же еще отказался принять предложение Арвиэля Дакреа Навлаэс?» Продолжила громко и насмешливо богиня. «Кто та глупышка? Мне даже жаль эту леди. Давайте попытаемся понять ее мотивы. Отправляясь на смотрины невест, по требованию родителей, она не желала стать нареченной живого трупа. Ведь та, что приняла дар наследника Домена, в случае его смерти 7 лет вынуждена соблюдать траур. Посему осуждать ее мы не будем. Ведь темная не ведала, что Арвель получит великий дар, практически вознесший его над всеми повелителями доменов хаоса. Глупенькая демоница не знала, что отказалась от шанса стать супругой величайшего из демонов. В зале стало совсем тихо, но все с каким-то злорадством осматривали невест. Я тоже. Любопытно же было увидеть ту орку тупую, которая отказалась от такого Дарая. Итак, кто же она? Та, что заслужила звание глупейшей в мирах хаоса. Богиня откровенно наслаждалась интригой. А все вокруг даже дыхание затаили. «Она даже дар не открыла!» Страсть рассмеялась. Все рассмеялись вслед за ней, и богиня продолжила. «И это...» Оранжевое сияние вспыхнуло где-то справа от меня. Я стремительно повернулась, но... Оно сияло и слева, и впереди, и вообще вокруг. «Не может быть!» Простонала страсть. И еще я расслышала сдавленный стон Дарая. «Тень!» И где-то вдали яростная от Сиавира. «Какого орка?» А потом вспыхнул оранжевым тот сверток, что Арвиэль дал, а я забросила подальше. Он взлетел и спланировал прямо к Дараю в ладони. Демон молча смотрел на сверток в его руках, потом поднял глаза на меня и, едва сдерживаясь, спросил. «Почему, тень, почему?» «Что значит «почему»? Чего он вообще нервничает?» Судорожно вздохнув и, видимо, едва сдерживаясь, Дарай прохрипел. «Почему ты отказалась стать моей невестой?» Удивленно посмотрела на взбешенного Арвиэля, потом на не менее удивленную какую-то расстроенную страсть и, в конце концов, честно ответила. «Как я могу отказаться, если ты не спрашивал? Это первое. Второе, я не темная леди, как я могу быть невестой? Третье. Я Шайген. Шайген не может вступать в отношения и становиться супругом или супругой. Семья Шайгена — клан». Вокруг так тихо стало, и только страсть произнесла. «Как все сложно-то, а? А ты точно эльфа? Причем-то поголовая». И тут... Сначала я подумала, что Арвель опять принимает боевую ипостась. Но затем Одежда Дарая начала медленно осыпаться цветастыми маленькими червячками, то есть, кажется, пока он танцевал с невестами, опарыши и на него переползли, и вот теперь сжирали всю его одежду. А вот нечего было обниматься со всякими темными леди, и я не сдержала улыбку. Визга на сей раз не было. Арвель не сразу сообразил, что происходит, зато это сообразили демоницы и с живейшим интересом уставились на стремительно обнажаемого наследника домена. И даже богине страсти стало интересно.